Что вам подать, сибирская или мадера? Мой бедный друг без денег и жены. С таким лицом вы здесь уже не первый. И с этим ощущением страны. Вы не один, кто здесь так много курит, ругая ту, которая всегда... Какие розы были этой дуре, каким, мой бедный, были вы тогда. А я не та, я только разливаю, я только ожидаю тишины. Мой бедный, я нисколько не такая, мой бедный, не снимайте же штаны. Устройте мою кошку на коленях, и будемте бесполы и легки. О, не плодите горьких размышлений о том, какие все вы мудаки.